Мне говорили, что в процессе эмиграции большая часть их погибла, заметил я. Они понимали, что так и будет, кивнула Марена. Но если бы они остались, погибла бы вся раса, пусть и не сразу. То, что они смогли принять такое трудное решение в интересах всей расы, многое говорит об уровне их восходящих. Кстати, они своих лидеров называют именно так, старшие – это у рабов. Да, при переходе многие погибли, и в новом мире, который оказался не вполне благоприятным, погибло еще больше. Кхиграшкша все-таки сумели выжить, найдя источник рабов и частично приобщившись к материальной культуре, но для нас сейчас это не важно. Мы сейчас говорим об их падении, а падение все равно произошло бы, даже если бы новый мир оказался идеально для них подходящим. Вы можете сказать, что послужило причиной. Погодите, госпожа, вдруг осенило меня, вы хотите сказать, что причиной был приход силы. Совершенно верно, одобрительно улыбнулась она. Их восходящие были могучими сущностями, которые тысячи лет занимались духовным самосовершенствованием. И вдруг появилась даровая сила для всех. Уже не нужно было мучительно совершенствоваться, развивая свою волю, достаточно было освоить несколько простых упражнений для структурирования эссенции. А через какое-то время их восходящие ушли своим путем, и остались только суррогаты восходящих, которые только и умели, что пользоваться эссенцией. Мне говорили, что новые восходящие оказались слишком слабыми, и поэтому рабы сумели освободиться. Сумели освободиться, усмехнулась Марена. Скорее, их выбросили за ненадобностью. Кхиграшкша с радостью отказались от материальной культуры и вернулись к своему старому образу жизни. В таком случае это сложно назвать падением, госпожа. Это было именно падением. Образ жизни у них остался тем же, что и раньше, но они перестали совершенствоваться. У них больше не стало восходящих, они превратились просто в мелких паразитов. Они утратили ценность для мира и начали деградировать. Понимаете, Кеннер, жизнь не дается даром, мир не терпит бесполезности. Тот, кто хочет жить дольше, всегда должен платить. Для общества цена жизни – это постоянное развитие. Общество, которое не развивается, постепенно умирает и уступает дорогу другим. Однако мы опять отвлеклись. Впрочем, история Кхиграшкша действительно очень поучительна. Для вас же лично мораль моей истории такова. Каждый раз, когда у вас возникнет соблазн воспользоваться эссенцией, вспомните, что ваша жизнь имеет свою цену, и задумайтесь, чем вы эту цену сможете заплатить. Эссенцию мир в уплату не примет, потому что она вам не принадлежит. Мы благодарим вас за эту историю, госпожа, ответил я, и непривычно серьезная Ленка тоже кивнула. Мы ее не забудем. Глава 4. Человек умный и склонный к логическим заключениям, глядя на интеллигентное лицо Дениса Бортиня и его длинные чуткие пальцы, предположил бы, что он пианист, и ошибся бы. Человек не только умный, но и наблюдательный заметил бы также неизменный футляр со скрипкой и сделал бы вывод, что это скрипач, и был бы прав, но лишь частично. Хотя Денис действительно закончил консерваторию и играл в небольших камерных оркестрах, по своей основной специальности он был карточным шулером. Семья им гордилась. Семья у Дениса была большой и дружной. Его дедушка Кондрат был вором-медвежатником по кличке Зубила. Кличку эту он получил в молодости, когда вскрыл украденный сейф за пару минут с помощью случайно оказавшихся рядом молотка и зубила. Это, конечно, скорее говорило о качестве сейфа, но все равно, надо ведь и знать, где стучать. Во всяком случае, воры, притащившие ему сейф, остались под глубоким впечатлением. К старости Зубила отошел от дел, но в преступном мире был по-прежнему в большом авторитете и часто даже выступал в роли третейского судьи для решения споров преступной братии. Потомки Кондрата тоже пошли по преступной стезе, хотя ломкой медведей, по примеру патриарха, занимались далеко не все. Для успеха в любой деятельности нужен талант, а на преступном поприще отсутствие успеха означает низкий доход и длительные отсидки. Талант к вскрытию сейфов открылся не у всех потомков, но по-своему талантливы были все из них, скокари, марвихеры, блиномесы, целое созвездие преступных талантов. Впрочем, ничем, связанным с насилием, они принципиально не занимались. Дед Кондрат всегда учил, что грабеж и разбой подходит только для дебилов. Да и невыгодно такими делами заниматься, добыча редко бывает большой, зато сидеть приходится очень долго. И это еще хорошо, если сидеть, не так уж редко случалось, когда особо надоевших разбойников стража просто кончала как бы при сопротивлении аресту. Но время от времени сидеть все равно приходилось, конечно. Однако недолго, статьи обычно были не тяжкие, да и семья не жалела денег на хороших адвокатов. Мама Дениса единственного сыночка обожала и очень не хотела, чтобы он тоже шел в семейный бизнес. Не то чтобы она была как-то против преступной деятельности, ей просто невыносима была мысль о том, что ее дорогому Дениске неизбежно придется сидеть в тюрьме. Сама она залетела только раз и сумела отделаться условным сроком, но прекрасно понимала, что это просто везение, на которое полагаться не стоит. В общем, мама сделала все, чтобы Денис выбрал музыкальную карьеру, а он был и не против, скрипку он любил с детства, и никогда не тяготился даже занудными гаммами. С отличием окончив музыкальную школу, он поступил в столичную консерваторию, которую тоже блестяще окончил, радуя успехами преподавателей и очаровывая затейливыми карточными фокусами девочек с соседнего факультета клавира. После окончания консерватории он играл в нескольких камерных оркестрах, причем обычно примой, и был довольно известным исполнителем. Денег вполне хватало, но карты, которые он любил не меньше скрипки, все сильнее тянули к себе, да и обычная жизнь музыканта для Дениса была скучноватой. Итог был вполне закономерным, он стал шулером, но не заурядным каталой, который обувает лохов в поезде или подпольном катране. Денис работал в основном в аристократических клубах, куда благодаря своей известности имел доступ. Причем работал умно, подыгрывал чаще всего даже не себе, а одному или нескольким партнерам. Его выигрыши обычно оказывались совершенно незаметными на фоне выигрышей других, и никому даже в голову не приходило присмотреться к нему, чтобы обнаружить, что проигрывает он всегда понемногу, зато выигрывает чаще и намного больше. Но довольно предысторий. Сейчас Денис как раз входил в трактир, где с ним попросил встречи его двоюродный брат Марий. Он оглядел трактир и недовольно сморщил нос. Заведение, конечно, притоном не было, но все же классом было сильно ниже тех мест, которые он обычно посещал. Не то чтобы Денис был таким уж снобом, просто в дорогом костюме и галстуке бабочки он выглядел здесь слишком чужеродно. К счастью, долго торчать у входа не понадобилось. Он сразу же заметил Мария за столиком в дальнем углу и направился туда. «Здравствуй, Марик», — поприветствовал его Денис и уселся, предварительно тщательно протерев белоснежным платочком лавку. «Здорово, Денчик», — ответил тот, бодро наворачивая гуляш с гречкой. «Пожрешь, тут нормальная хавка». Денис незаметно вздохнул. «Ну а что тут поделаешь? Родственник есть родственник, куда от него денешься? Только и вздыхать». «Я уже пообедал», — ответил он. «Ближе к делу, кузен». «Чего?» — нахмурился тот. Мария интеллектом определенно не блистал. Впрочем, каких-то неудобств по жизни это ему совершенно не создавало. Марий был очень неплохим домушником, а главное – удачливым. Чтобы успешно обносить чужие квартиры, нужна как раз удача, а интеллект и вовсе ни к чему. «Зачем звал, братуха?» – подстроился под кузена Денис. «Тут, в общем, какое дело, братка?» – Марик поскреб затылок. «Дали нам хорошую наколку на богатую хату, брюлики, рыжье, кое-какие бабки тоже. Терпила с бабой и дочкой свалили на дачу, прислуга приходящая, в общем, приходи и бери. Вот мы с Кентом хату и подломили, а там пусто, вот такая хрень, понимаешь». «Наколка левая», — лениво предположил Денис. История его пока что не заинтересовала. «С наколкой все ништяк было», — решительно опроверг Марик. «Ну, мы предъяву все равно кинули, конечно, там дело в другом было. Мы там кое-какое серебришко в сумке покидали, еще какую-то мелочевку, чтобы, значит, не пустыми уходить. Уже на выход двинулись, и тут дошло, значит, до нас, в чем подлянка-то была». «В чем?» — без интереса спросил Денис, просто чтобы поддержать разговор. Марий со стуком выложил на стол никелированный ключ сложной формы с выбитым на головке номером. Денис взял ключ и повертел его в руке. С другой стороны на головке был отчеканен герб, который был ему знаком, впрочем, с его профессией знакомство с основными гербами было обязательным. Денис положил ключ обратно и непонимающе посмотрел на Марика. «В хранилище они все скинули», — пояснил недалекому братцу Марий. «И брюлики, и бабки, и рыжье. Как на дачу собрались, так все туда и отнесли. А ключик-то дома забыли, лошары». «Я так и не понял, Марик, меня-то ты зачем позвал?» — недовольно сказал Денис. «Давай быстрее к делу переходи, некогда мне тут сидеть и болтовней заниматься. Забрать надо все оттуда, пояснил Марий. Они на даче, никто еще не знает, что хату обнесли. Подсобишь, Денчик, там только зайти и забрать. Сам-то что не заберешь, раз так просто, ты на мою рожу посмотри, хмуро предложил Марик. И впрямь, с такой бандитской рожей его не только в хранилище не пустили бы, а, скорее всего, сразу и повязали бы. Собственно, у Марика кличка-то была Ряха, которая ему поразительно хорошо подходила. Кличка Марию остро не нравилась, так что родственники ее никогда не употребляли, разве что между собой. «С рожей тебе не подфартило, братуха», — согласился Денис. Ряха помрачнел. Пусть он и сам про это заговорил, но слышать такое все равно было неприятно. «Ну ладно, а мой-то интерес там какой?» — безразлично осведомился Денис. «Долянку дадим», — уверенно пообещал брат. «Не обидим», — отвечаю. Денис только усмехнулся насчет «не обидим». В семье дурачков не было, да Марик и сам знал, что это не пройдет, но почему бы не попробовать. «Половину отдадите», — объявил Денис. «Денчик, ты что, с дуба рухнул?» — забеспокоился Марик. «Это же просто из ящика забрать, за такое и 10% много. Но ты мне, брат, тебе 15 дадим. Зачем мне это?» — лениво возразил тот. «Там еще непонятно, что за брюлики. Оно мне нужно, из-за пары дешевых колечек в блудняк влезать. У тебя что, не найдется кента с нормальной рожей?» Ответ на последний вопрос он прекрасно знал и сам. Среди кентов ряхи нормальных рож отродясь не водилось. Какая пара дешевых колечек? Вконец разволновался Мари. Терпила, дворянин, хата из 8 комнат. Да там ведро брюликов. Так уж и ведро, скептически хмыкнул Денис. Он в хранилище пару дешевых колечек понес, что ли? Убеждал его ряха. Братуха, ты сам-то прикинь, ясно же, что мелочевку туда никто не понесет. 20% твои будут. 45, братуха, и мы договорились. Покачал головой Денис. Торговались они еще минут 10, но все же, наконец, пришли к согласию. Дербаним на троих поровну, поставил точку Денис, и по его тону было ясно, что это действительно точка. С кентом своим сам все уладишь. Собственно, с кентом все было давно улажено. О том, что Денису отдадут треть, подельники договорились с самого начала. Ряха просто надеялся договориться на меньше и как-нибудь закрасить остаток. На троих поровну, хмуро согласился Марий. «Улажу». Когда Денис подходил к зданию хранилища, его кольнуло дурное предчувствие. Он даже остановился и прислушался к себе, но предчувствие ушло бесследно. Он пожал плечами и решительно подошел к стеклянным дверям, которые тут же плавно разъехались в стороны. Денис сделал несколько шагов внутрь и с интересом обвел глазами богато отделанный вестибюль. «Да, пару колечек сюда не понесешь», промелькнула мысль. Он взглянул на охранников, сверлящих его подозрительными взглядами, и ему в голову пришла неприятная мысль, что если вдруг что-то пойдет не так, уйти отсюда будет, скорее всего, не так уж просто. Опять кольнуло плохое предчувствие, но как раз в этот момент к нему подошла миловидная девушка. «Здравствуйте, достойный», — обратилась она к нему с дежурной улыбкой. «Семейство Орди рада приветствовать вас в нашем хранилище. Чем мы можем быть вам полезными?» «Здравствуйте, уважаемая», — улыбнулся он в ответ, включив все свое обаяние. «Я хотел бы получить доступ к своей ячейке». «Это возможно?» «Разумеется», — заверила она. «Пройдите, пожалуйста, в третью кабинку. Сейчас туда подойдет наш сотрудник, который вас обслужит». Денис благодарно улыбнулся ей и двинулся в сторону указанной кабинки, чувствуя на спине взгляды охранников. Ему впервые пришла в голову мысль, что, возможно, не стоило вообще на это дело соглашаться. Но Ряха был своим, и семья не одобрила бы беспричинный отказ, да и вообще, поздно уже было метаться, так что он отбросил сомнения. В третьей кабинке его уже ждал сотрудник, который приветливо ему заулыбался. «Здравствуйте, достойный, меня зовут Егор Бирюков. Какое обращение вы предпочитаете?» «Денис», — ответил тот, предпочитая ограничиться именем. «Очень приятно, достойный Денис», — наклонил голову Егор. «К какой именно ячейке вы хотели бы получить доступ?» Денис молча выложил на стол ключ. Бирюков взял его, внимательно осмотрел и продиктовал в переговорник номер ключа. «Придется несколько минут подождать, достойный, пока нам не принесут документы на ячейку», — пояснил он. «Не саму ячейку?» — небрежно спросил Денис, чувствуя холодок на спине. «Нет, конечно», — улыбнулся ему Егор. «Ячейки никогда не покидают хранилища. К вашей ячейке мы поедем сами». Неприятное предчувствие нахлынуло и уже не ушло, но ничего не оставалось, кроме как ждать. Впрочем, что ему могли предъявить? Ну, пришел с чужим ключом, и что из того? Он его просто нашел. Поскольку, собственно, факт кражи отсутствует, то и предъявить ему нечего. Эта мысль его немного успокоила. В молчании прошло несколько минут, затем открылась дверь сбоку, а в кабинке появился вооруженный охранник с папкой в руке. Бирюков кивнул ему, принимая папку, но охранник не ушел, а остался в кабинке, пристально наблюдая за Денисом, отчего предчувствие неприятностей у того резко усилилось. Согласно условию доступа, достойный, вы должны сейчас либо предъявить документ, удостоверяющий вашу личность, как владельца, либо сообщить мне пароль, заявил Егор, изучив папку. Если вы предпочитаете не говорить пароль вслух при сотруднике охраны, вы можете записать его на этом листочке и показать мне. Пароль? Какой еще пароль? Лихорадочно соображал Денис. Ряха, сука, все-таки втянул в блудняк. Похоже, у нас проблема, извиняющимся тоном заявил он. Я действую по поручению владельца, но он, очевидно, забыл сообщить мне пароль. Егор кивнул на это заявление и ничего не ответил. Молчание немного затянулось. Денис собрался было сказать что-то еще, но дверь снова открылась, и в кабинке появился еще один охранник, отчего в ней стало тесновато. По всей вероятности, он явился потому, что была нажата какая-то скрытая кнопка. «Я бы предпочел сейчас вас покинуть», — заявил Денис, уже начиная паниковать. «Я уточню у владельца пароля и вернусь позже. Это будет наилучшим вариантом, достойный Денис», — согласился Бирюков. «Именно так мы и поступим. Однако сначала вам будет необходимо посетить старшего специалиста». «Таков протокол», — развел он руками с извиняющимся видом. «Не беспокойтесь, это не займет много времени. Охрана вас проводит». Денис взглянул на охранников, которые холодно на него смотрели, и пожал плечами. Пытаться скандалить было бесполезно, так что он с достоинством встал и молча двинулся за охранником. Второй охранник пристроился сзади. В вестибюль они не возвращались, а вышли через служебную дверь и двинулись по широкому коридору вглубь здания. Поднялись по широкой лестнице на второй этаж и вскоре остановились у двустворчатой двери. Охранник постучал, заглянул в кабинет, о чем-то коротко переговорил, а потом открыл дверь пошире и кивком пригласил Дениса заходить. «Присаживайтесь, достойный», — приветливо сказал хозяин кабинета. «Меня зовут Герман Аминов, я старший специалист семейства. В мои обязанности входит улаживание разного рода нестандартных ситуаций. Могу я увидеть вашу карточку гражданина или иное удостоверение личности?» Денис хмуро посмотрел на плечистых охранников, которые не остались снаружи, а зашли вместе с ним и сейчас стояли по обеим сторонам двери. Было совершенно очевидно, что так просто его никто не отпустит, и попытка скандалить сделает только хуже. Он нехотя залез в карман, вытащил карточку гражданина и протянул ее Аминову. «Денис Бортень», — прочитал тот, — «могу я узнать вашу профессию, чем вы занимаетесь?» «Вы, разумеется, не обязаны отвечать на этот вопрос, он продиктован просто любопытством». «Музыкант», — с некоторой неохотой ответил Денис. Впрочем, он был рад вопросу, который помогал создать о нем хорошее впечатление. «Я первая скрипка в струнном ансамбле «Виолонта» при княжеской филармонии имени княгини Рогнеды». Аминов уважительно покивал. «Насколько я понимаю сложившуюся ситуацию, достойный Денис, владельцем ячейки вы не являетесь, но при этом не смогли предъявить пароль, который требуется для доступа к ячейке. Вы не могли бы объяснить, что произошло, почему у вас не оказалось пароля? Я и сам не вполне понимаю, как такое случилось», – пожал плечами тот. «Полагаю, хозяин ячейки просто забыл об этом моменте, передавая мне ключ». «От кого вы получили ключ?» «От хозяина ячейки, разумеется, от кого же еще?» «То есть о какой-то операции с ячейкой вас попросил ее хозяин?» «Да», – решительно подтвердил Денис. «Повторите, пожалуйста, эту фразу полностью, как свое заявление», – мягко попросил Аминов. Денис похолодел. Эта просьба совершенно определенно говорила о том, что хозяин кабинета является эмпатом, который сейчас отмечает каждую ложь. Опять всплыла мысль, что даже если его разоблачат, факта кражи не было, и самое большее, что ему грозит, это то, что его вышвырнут отсюда пинком. Мысль немного добавила ему уверенности. «Хозяин, но не лично», — ответил Денис. «А кто? Этого я вам сообщать не собираюсь». «То есть вы отказываетесь сотрудничать?» — по-прежнему мягко спросил Аминов. «Вы не имеете права меня задерживать», — заявил Денис. «Ни на какие вопросы я больше отвечать не собираюсь. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете выяснить их с хозяином ячейки». «Мы, безусловно, свяжемся с хозяином ячейки», — согласился тот. «Кстати, как его имя?» Денис замкнулся в гордом молчании. «Ну что же», — вздохнул Аминов. «Как полноправный представитель семейства Орди, имея веские подозрения в совершении преступления против граждан княжества и руководствуясь уложением княжества о праве и долге дворянском, я выношу решение о задержании гражданина княжества Дениса Бортиня с целью проведения надлежащего следствия. Извещение о задержании гражданина княжества будет в должном порядке направлено в княжескую канцелярию». «Вы не имеете права», — потрясенно сказал Денис. «Имею», — покачал головой Аминов. «Заверяю вас, достойный, что мы действуем в строгом соответствии с законами княжества. Уводите его в следственный отдел вести, почтенный?» — спросил один из охранников. «Да, туда», — кивнул Аминов. «Только подождите в коридоре, я сейчас заполню сопроводиловку на него, и поезжайте. Вот здесь наши герои, господин», — с этими словами Антон Кельмин открыл передо мной дверь комнаты. Я вошел и с интересом огляделся. Довольно большая комната, выкрашенная в унылый грязно-оливковый цвет, производила давящее впечатление. В центре рядком стояли три неудобных стула, на которых и сидели эти самые герои. А в стороне в уютном кресле, где только Антон его нашел, сидел мужчина с серебряным сословным значком, который немедленно встал при моем появлении и поклонился. «Господин Кирсон Колобов», — представил его Кельмин. «Он в этом деле является пострадавшим. Рад знакомству, господин Кирсон», — кивнул ему я. «Взаимно, господин Кинер», — подчеркнуто уважительно ответил он. «Наша семья благодарна вам за все, что вы сделали. Как мы можем вернуть вам долг? Не думаю, что нам стоит говорить о каких-то долгах», — ответил я. «Мы с вами чуть позже обязательно обсудим эту ситуацию подробно, но сначала я все же хотел бы познакомиться с нашими героями». «Разумеется, господин Кинер», — кивнул он. «Ну что же, уважаемые», — обратился я к героям дня, которые мрачно на меня взирали. «У меня нет обычая встречаться с каждым мелким жуликом, которого ловит почтенный Антон Кельмин. Но вы не просто какие-то жулики, уважаемые. Вы первые воры, решившие обокрасть наше хранилище, и это, безусловно, повод вас повидать». «Простите, господин Кинер», — подал голос один из них, — «но мы не пытались обокрасть ваше хранилище. Если говорить точнее, мы пытались обокрасть господина Кирсона. И насколько мне доложили, вполне успешно его обокрали», — согласно кивнул я. «Однако ваше лицо мне знакомо, уважаемый. Вы очень похожи на одного весьма известного скрипача, хотя я, по всей видимости, ошибаюсь». «Не ошибаетесь, господин», — засмеялся Антон. «Это он и есть, тот самый музыкант Денис Бортень. Но он, как выяснилось, многосмычковый, в оркестре играет на своей скрипочке, а в свободное время играет по клубам в карты». «Не понял», — нахмурился я. «Шулер он, господин», — пояснил Кельмин. «Личность известная, доступ имеет даже в такие клубы, куда с улицы не зайдешь, так чтобы не работать. Вот и работает. Но очень аккуратно, если бы нам не попался, так бы и дальше снимал сливки». «Ай-яй-яй, не повезло», — с сочувствием сказал я. «Как же вас угораздило-то? Зачем понесло в хранилище с краденным ключом?» «Брат попросил», — вздохнул тот. «Невозможно было отказать. Бескорыстно», — полюбопытствовал я. «За треть он работал», — хохотнул Кельмин. «Бескорыстно, скажете тоже, господин». «Ну, значит, риск оплачивался», — сделал вывод я. «Интерес был, а стало быть, не так обидно попасться. А что за брат-то? А вот рядом с ним сидит», — показал Антон. «С такой рожей ему и ключ не надо было вытаскивать, мы бы его прямо на входе приняли. Кстати, они же у господина Кирсона не только ключ взяли, насколько я понимаю, как с этим дело обстоит. Кое-какую не особо ценную мелочевку унесли», — небрежно махнул рукой Кельмин. «Мы с этим тоже заодно разобрались, раз уж влезли в это дело. Они успели все барыге скинуть, пришлось этого барыгу посетить. Проблем не было. Ну, он потребовал вернуть ему деньги, которые он этим за вещи отдал». «Деньги вернуть?» — поразился я. «Он идиот, что ли? Представляю, как бы мы стали у варья выкупать краденые вещи». «Вот парни там сразу и поняли, что идиот», — согласился Кельмин. «Они его как следует попинали, а когда водой отлили, оказалось, что он внезапно поумнел. Надо же, как замечательно действует порой народная медицина», — заметил я. «Вроде и простое средство, а как помогает, когда к месту употреблено. Ну что же, история достаточно заурядная, да и закончилась хорошо. Впрочем, еще не совсем закончилась, конечно. Насколько я понял, вам вернули все украденное, господин Кирсон. Совершенно верно, господин Кинер, все до последней серебряной ложечки, подтвердил Колобов. И должен спросить еще раз, может ли наша семья как-то вас отблагодарить? А ведь знаете, пожалуй, что и может, мне пришла в голову интересная идея. Но давайте сначала решим, что делать с нашими героями. А что вы хотите с ними сделать? Поинтересовался он. В том-то и состоит пикантный момент, что я с ними ничего сделать не могу, и, глядя на его изумленную физиономию, пояснил. Семейство Ордини является пострадавшей стороной. Согласно уложению о праве и долге дворянском, мы обязаны были предпринять шаги для расследования возможного преступления против граждан княжества, что мы и сделали. Однако, поскольку мы не являемся пострадавшими, никаких карательных мер мы предпринимать не вправе. Воры, до этого мрачно смотревшие на нас, расслабились, а на лицах даже промелькнули улыбки. А вот Колобов, наоборот, помрачнел. «Пострадавшим являетесь вы, и именно вы должны решать, что с ними сделать», – продолжал я. «Вы можете распорядиться передать их страже и подать заявление о краже. В этом случае ими займется княжеское правосудие. Или же мы можем передать их вам, и делайте с ними, что хотите. Мы не будем спрашивать, что, нам это не интересно. Так что обязанность решать в данном случае лежит на вас». «Понимаю», – медленно кивнул Колобов. «К сожалению, я не гербовый дворянин, и у меня нет возможности разобраться с ними самому. Я положусь на княжеское правосудие». «Господин Кинер», – вдруг подал голос Денис Бортень, – «нельзя ли решить вопрос со мной более мягко? В конце концов, я не обкрадывал квартиру господина Кирсона. Я всего лишь выполнил просьбу брата, мое участие в этом деле минимально». «Не соглашусь с вашей трактовкой», – возразил я. «Вы шли в хранилище с намерением украсть, и точно зная, что ключ краденый. Вы полноправный соучастник кражи, в этом нет никаких сомнений. Однако, как я сказал, решать должен господин Кирсон, и он уже решил. Замечу, кстати, что в этом вам повезло, я бы на его месте первым делом приказал переломать вам пальцы. Впрочем, в любом случае я позабочусь, чтобы общество узнало о ваших шалостях с картами». Денис спал с лица. «Не думаю, что его после этого пустят хоть в какое-то приличное место, да и с музыкальной карьерой, скорее всего, придется распрощаться, ни один оркестр не захочет испортить себе репутацию, приняв уголовника. А что касается благодарности, господин Кирсон, у меня есть небольшая просьба. К вам придет корреспондент газеты, поговорите с ней, пожалуйста. Нас хвалить не нужно, просто расскажите ей, что знаете. Мы хотели бы, чтобы этот случай стал известен, чтобы у других преступников не было никаких иллюзий насчет возможности что-то украсть из нашего хранилища». Глава 5. Баварию Бернар не любил, и совсем даже не потому, что она не так давно доставила ему столько переживаний и хлопот. До этого ему лишь однажды случилось побывать в Баварии, а точнее, в Мюнхене, и тот ему совсем не приглянулся. Грязные рабочие предместья, общая неухоженность, множество битком забитых пивных и стойкий запах мочи из каждого тупичка. Создавалось впечатление, что целью существования мюнхенцев было высосать как можно больше пива, а затем расстаться с ним в каком-нибудь непредназначенном для этого месте. Примерно этого же Бернар ждал и от Регенсбурга, но действительность оказалась совсем иной, и город ему неожиданно понравился. Небольшие чистенькие домики, очень много зелени, никаких пыльных рабочих окраин и закопченных промышленных зон. Даже пивные здесь были похожи скорее на семейные ресторанчики, чем на пролетарские забегаловки Мюнхена. Когда Бернар получил личное приглашение на прием от герцога Баварского, изумлению его не было предела. Хотя формально прием был посвящен годовщине какой-то исторической даты дома Виттельсбах, ни для кого не было секретом, что на самом деле причиной праздника было возвращение в герцогство древней резиденции Виттельсбахов, Ландсгута с прилегающими землями Нижней Баварии. Возвращение Ландсгута в баварское герцогство вряд ли было приятным для императора, и герцог Аттон просто не хотел раздражать императора празднованием по этому поводу. Однако истинную причину торжественного приема знали все, и верные сподвижники герцога вполне обоснованно ожидали щедрых награждений. Каким боком к этому относилось семейство Орди, для Бернара было совершеннейшей загадкой. Их скорее можно было бы назвать противниками герцога, и присутствие Бернара на этом приеме выглядело не вполне уместно. Однако пренебречь личным приглашением значило оскорбить герцога, так что в Регенсбург он все-таки поехал, в полном недоумении и без особой охоты. «Прошу прощения, господин», — сходу заявил ему портье с глубоким, хоть и не совсем искренним сожалением в голосе, «но свободных мест нет, в городе праздник, все гостиницы переполнены, я бронировал люкс», — ответил ему Бернар с легким удивлением. «Я Бернар Арди, бургграф Кахеме». Портье заколебался. «Я прибыл на герцогский прием по личному приглашению его высочества», — добавил Бернар, верно поняв причину колебаний. «Разумеется, ваше сиятельство», — немедленно расцвел портье. «Ваш люкс ожидает вас. Очевидно, граф откуда-то из Рейнланда котировался в Баварии не в пример ниже любого гостя герцога. Впрочем, скандалить по этому поводу не имело никакого смысла, и Бернар оставил этот момент без внимания. «А что у вас за праздник, уважаемый?» — спросил он. «Мне говорили, что это какая-то важная дата дома Виттельсбахов, но конкретных деталей мне не сообщили. Годовщина свадьбы Брунхильды Сварливой, дочери тогдашнего герцога Теодора Виттельсбаха», — охотно поведал ему портье. «Ее выдали замуж в штирийскую марку, и герцог повелел ежегодно праздновать это событие. Вот уже лет 500 и празднуем. Сегодня в Штаттенхофе проходит большая ярмарка, а вечером будет народное гулянье, а в конце чучело Брунхильды в лодке пустит вниз по Дунаю, ну то есть, как бы отправит в Штирию. Красивая церемония, очень рекомендую посмотреть. К сожалению, не получится», — покачал головой Бернар. «Вечером я буду на приеме в замке, а в Штирии, кстати, это событие празднуют?» «Вряд ли», — с сомнением ответил портье. «Уверен, что не празднуют», что наводило на некоторые мысли о характере этой самой Брунхильды. «Если расставание с ней народ празднует вот уже 500 лет, а прибытия нет, то, возможно, прозвище ей дали не на пустом месте». К герцогскому замку Бернар подъехал за час, как и положено по правилам этикета. Дежурный офицер у главного входа взглянул на его пригласительный билет и приветливо кивнул. «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Пожалуйста, не покидайте прием слишком рано, не исключено, что его высочество пожелает дать вам аудиенцию». Бернар кивнул ему в ответ и проследовал в дверь, слегка сбитый с толку. Впрочем, после небольшого раздумья он решил, что как раз этого и следовало ожидать, очевидно же, что герцог хочет о чем-то с ним побеседовать. Какой-то иной причины для приглашения на чисто баварский праздник совершенно не просматривалось. «Бернар Арди, бургграф Кахеме», — объявил церемониймейстер. На Бернаре скрестилось множество любопытных взглядов. Похоже, его имя в свете последних событий было достаточно на слуху у приближенных герцога Баварского. Он, в свою очередь, окинул взглядом присутствующих, в основном офицеров в мундирах, и, к своему глубокому сожалению, не заметил ни одного знакомого лица. «Быть на приеме, где тебя некому представить присутствующим, это серьезное и довольно неприятное испытание», и Бернар про себя вздохнул. «Граф Бернар», вдруг услышал он и, повернувшись, увидел идущего к нему офицера в мундире Аберфильд-Хайптмана, лицо которого показалось ему смутно знакомым. «Прошу прощения», — извинился Бернар, — «ваше лицо мне определенно кажется знакомым, но я совершенно не припоминаю, где мы встречались». «Не только встречались», — засмеялся тот, — «но и имели случай подраться. Я Пауль Лехамер, граф Ульма». «Ах, это были вы», — тут же вспомнил Бернар. «Я за тот случай получил такую грандиозную выволочку от отца, что не забыл ее до сих пор». «Аналогично», — с улыбкой кивнул Пауль. «Отец тогда сказал мне, что наследнику графства даже в 10 лет не подобает быть дураком. Я теперь говорю это сыну, ему сейчас как раз 10. Мой старший», — вернул ему улыбку Бернар, — «но в 10 лет я ему тоже что-то такое говорил. Мне кажется, каждый из нас в этом возрасте выслушивал что-то в этом роде», — усмехнулся Пауль. «Однако, возвращаясь в настоящее время, полагаю, что мне стоит представить вас присутствующим. Не думаю, что у вас здесь много знакомых. Скорее всего, совсем никого нет», — признался Бернар. «Буду очень признателен вам, граф, если вы возьмете на себя труд представить меня. Признаюсь, что я вообще чувствую себя здесь немного неловко. Все-таки мы только что были врагами». «Какими врагами, о чем вы, граф?» — отмахнулся Пауль. «Никаких сражений не было, а чуть-чуть все-таки не считается. Среди наших офицеров оборона Трира снискала вам истинное уважение, поверьте. Я вместе с офицерами штаба его высочества ездил осматривать ваши оборонительные линии, скажу вам по секрету, мы все были рады, что до сражений дело не дошло. Мы, наверное, смогли бы взять Трир, просто за счет численного превосходства, но нам это обошлось бы очень дорого. Все же вы приписываете мне чужие заслуги, граф, откровенно признался Бернар. Обороняли Трир войска моего племянника, и скажу честно, они мне даже не подчинялись. Да, я слышал, что архиепископ оставил вас с десятком стражников, и вам пришлось просить помощи у родственников. И какое впечатление у вас сложилось об их войсках? Дисциплинированы, хорошо мотивированы, с серьезным боевым опытом. Очень много техники, вплоть до сверхтяжелых бронеходов, огромное количество разнообразной артиллерии, прекрасно поставленные воздушная разведка и корректировка. В дополнение к этому чуть ли не сотня боевых магусов. Добавьте к этому оборонительные сооружения, которые вы видели сами. Вероятно, у вас действительно получилось бы взять Трир, но это была бы чудовищная мясорубка. Вот и у нас сложилось такое же впечатление, кивнул Пауль. Но, разумеется, это только в том случае, если бы мои сестры не стали вмешиваться, добавил Бернар. Я даже близко не могу представить себе, к какому результату могло бы привести их участие. А они бы вмешались, ни малейшего представления не имею, честно ответил Бернар. У высших магусов какие-то свои соображения, и они редко кого-то в них посвящают. Пауль задумчиво покивал. Но даже так эта история с обороной Трира заставила нас задуматься. Штаб его высочества уделил большое внимание этому вопросу. К сожалению, о силах князя Яромира практически ничего не известно, но судя по уровню войск вашего племянника, силы эти весьма серьезны. Вряд ли войска князя заметно уступают войскам его дворян. Причем здесь вообще князь Яромир? Озадаченно подумал Бернар, но говорить ничего не стал, ограничившись согласным кивком. Но пойдемте же, граф, я представлю вас своим друзьям. Друзья графа Пауля, которые в большинстве своем были штаб-офицерами, приняли Бернара весьма дружелюбно, да и сам он, после многих лет службы, чувствовал себя среди военных достаточно комфортно. Словом, этот час, отведенный этикетом на легкие закуски и общение, прошел вполне приятно. Наконец, ударил колокол, огромные двустворчатые двери в обеденный зал медленно открылись, и вся порядком уже проголодавшаяся толпа потекла к праздничному столу. Бернар опасался, что его посадят внизу стола с младшими офицерами, но с удовлетворением обнаружил карточку со своим именем не так уж далеко от возвышения со столом герцога, может быть, немного ниже, чем он мог бы рассчитывать, будь он баварским графом, но все же достаточно высоко, чтобы это не выглядело унижением. Наконец, все расселись, и шум затих. Напряженное ожидание длилось недолго. Церемониймейстер объявил: его высочество принц Аттон XII, герцог Баварский. Из боковой двери вышел герцог, одетый в мундир генерал-хойптмана, и быстрым шагом подошел к столу. Все немедленно встали, и Бернар, естественно, тоже. «Господа», — обратился к присутствующим герцог, взяв в руку бокал, «сегодня мы с вами в 527-й раз прощаемся с нашим сокровищем, нашей милой Брунхильдой», — послышались смешки, и герцог тоже улыбнулся. «Но в этот грустный праздник вспомним, что у нас есть поводы и для радости, а не только для печали, господа», — воскликнул он, подняв бокал, «за Брунхильду, хох», — рявкнули офицеры, «за Ландсгуд, хох», — «за Баварию, хох», — с каждым разом кричали все громче и громче, «так выпьем же, господа», и герцог молодецки опрокинул в себя бокал. Торжественный обед начался и быстро покатился по тому пути, по которому обычно и проходят все офицерские обеды. Постепенно гости становились более раскрепощенными, а голоса звучали все громче. Бернар сидел в одиночестве с бокалом рислинга в руке, медленно потягивая вино и с интересом наблюдая за окружающими, некоторые из которых к этому времени уже изрядно раскрепостились. В один прекрасный момент, бросив взгляд на подиум, Бернар обнаружил, что герцог куда-то исчез. Почти сразу рядом с ним остановился лакей. «Ваше сиятельство, следуйте за мной», — произнес лакей, и, не оглядываясь, направился прочь. Бернар сунул бокал ближайшему официанту и двинулся следом. Путь был недолог и окончился в небольшой гостиной, где и обнаружился герцог. «Ваше высочество», — поклонился Бернар. «Здравствуйте, граф», — приветливо поздоровался Аттон. «Прошу вас, присаживайтесь. Как вам понравился Регенсбург?» «Чудесный город, ваше высочество», — вполне искренне ответил Бернар. «Очень напомнил мне наш Кахеме, каким он был когда-то. Я знаю вашу историю, кивнул герцог. «Уверен, что вы в самом скором времени наведете там порядок. Во всяком случае, наша семья приложит к этому все силы, ваше высочество. А кстати, дорогой граф, удовлетворите мое любопытство, ваши сестры в самом деле приезжали, или же это было всего лишь блефом? Я полагаю, сейчас это уже не секрет. Мне и самому было бы интересно это узнать, ваше высочество», — ответил Бернар. «Я задавал этот вопрос племяннику, но он отказался отвечать. Сказал, что он вполне доверяет моему умению держать язык за зубами, но меня может спросить об этом кто-нибудь, кому я не смогу не ответить. Кто-нибудь вроде меня», — хмыкнул Аттон. «Какой, однако, продуманный юноша, и какое впечатление сложилось у вас о вашем родственнике? Если коротко, то он, безусловно, человек чести», — твердо сказал Бернар. «Его простому да я доверюсь больше, чем письменным обязательствам многих знакомых мне дворян. И он использует вас для продвижения интересов княжества в империи, не так ли, граф?» «Не совсем так, ваше высочество», — вежливо возразил тот. «Я не продвигаю интересы княжества, а представляю их. Это очень разные вещи. Наша семья, верные подданные империи, и продвижение интересов иностранной державы для нас совершенно неприемлемо. Это во-первых, а во-вторых, это взаимно. Кеннер точно так же представляет в княжестве интересы империи. Наше родство просто делает нас удобными посредниками. Верные подданные империи, говорите», задумчиво сказал герцог. «Если мне доложили верно, он помог вам совершенно бескорыстно». «Именно так, ваше высочество», подтвердил Бернар. «Но что вы сделаете, если вам потребуется вернуть услугу? И как это будет сочетаться с вашей вассальной присягой?» Бернар недоумевающе посмотрел на герцога, а потом вспомнил оговорку графа Пауля о князе Яромире, и до него начало медленно доходить. «Вы имеете в виду, ваше высочество, но это же совершенно невозможно». «Отчего же невозможно?» — усмехнулся Аттон. «Такой вариант рассматривается. Сказать по правде, мне он тоже не нравится, и я бы предпочел направить наши силы на муслимов, но у племянника есть довольно веские соображения и в пользу восточного направления. Император всерьез надеется победить?» — неверяще спросил Бернар. «Один мой племянник мог доставить вашему высочеству немало хлопот, а ведь у него всего лишь маленькая дворянская дружина. Он, разумеется, не обсуждал со мной военные возможности княжества, но из нескольких крохотных оговорок я сделал вывод, что эти возможности весьма велики и, что важно, гораздо больше, чем кажутся с первого взгляда. Я уверен, что шансы на победу будут крайне малы». «Я тоже так думаю», — согласно кивнул герцог. «Но дело в том, что императору победа и не нужна». Он посмотрел на непонимающее лицо Бернара, вздохнул и пояснил. «Императору важнее зачистить внутреннюю оппозицию, понимаете, отправить их в крестовый поход, чтобы они никогда не вернулись назад». До Бернара начала доходить суть проблемы. Императора ни в коем случае не устраивало, чтобы дворянские части победили, а потом, как победители, потребовали себе новых льгот и привилегий. Они ему были нужны в роли позорно проигравших, а еще лучше, бесславно погибших. «Первоначальным планом было завоевание Сицилии», — продолжал герцог, — «но проблема в том, что муслимы в данный момент слишком слабы. После смерти Нашми Великого у них там чехарда с престола наследием, они вряд ли смогут оказать действительно серьезное сопротивление. Император хочет вернуть Сицилию, конечно, но его совершенно не устроит, если войска вернутся назад в целости». «Ах, вот как!» — Бернар, наконец, уловил суть проблемы. «Но этот план все же основан на допущении, что отсутствие победы не превратится в поражение. Вряд ли императора устроит, если русские княжества в результате захватят какие-то имперские земли». «Верно, граф», — поощрительно кивнул Аттон. «Однако советники императора уверены, что русские смогут отразить нападение, но на что-то большие сил у них не хватит. После того, как они перемелют первую волну, империя подтянет регулярные части, и дело кончится миром. Им придется пойти на какие-то уступки в плане свободы христианства в княжествах, и в результате все это будет объявлено победой империи и церкви». Бернар потрясенно молчал, не зная, что сказать. Ему стало кристально ясно, почему герцог все это ему рассказывает. Очевидно, войскам Аттона придется идти в первой волне, и его эта ситуация категорически не устраивает. Дальнейшие слова герцога окончательно развеяли последние сомнения. «Но мы с вами что-то заболтались», — легко сказал герцог, махнув рукой. «Собственно, я пригласил вас с определенной целью. Хочу попросить вас съездить к вашему племяннику в качестве моего представителя. У нас с ним были предварительные договоренности насчет поставок золота, а главное, поставок боевой техники. Я бы хотел превратить эти предварительные договоренности во что-то реальное, а главное, объяснить Кеннеру, что его ждет, мрачно подумал Бернар. Но как поставки боевой техники могут сочетаться с тем, что вы мне только что рассказали, ваше высочество? Недоумевающе спросил он. Я уверен, что ваш племянник решит эту проблему, улыбнулся Аттон. Он обязательно что-нибудь придумает. Весьма разумный юноша, весьма. Глава 6. У ворот поместья Тириных меня, как обычно, встречала Анета. Она тепло улыбнулась мне, и ее эмоции ясно показывали, что она и в самом деле рада меня видеть. Я ей по-прежнему нравился, и это меня немного печалило. Если бы она, наконец, влюбилась в кого-нибудь другого, это сильно упростило бы наши отношения. Вспомнил про нас все-таки, укоризненно заметила она, мимолетно коснувшись губами моей щеки. Да я про вас всегда помню, а нет, немного виновато сказал я. Просто, как обычно, всяких дел навалилось. Хорошо еще, что хоть князь никуда пока не посылает. Что-то князь за тебя всерьез взялся, покачала головой она. Да не говори, с досадой ответил я. Сказал, что доучиться мне даст, а потом сразу начальником какого-нибудь приказа поставит. Говорит, придется, мол, тебе послужить, мечным налогом не отделаешься. Переходи к нам в рот, и князь от тебя сразу отстанет, с улыбкой предложила она, игриво на меня посмотрев. Соблазнительно, засмеялся я. Подумаю над этим. Думай, кивнула она. Кстати, ты знаешь, что у нас тебе провожатые не нужны. Ты можешь свободно ходить по поместью. К источнику приближаться не стоит, конечно, а так ограничений нет. Лена вот без провожатых ходит. Ну, она у вас часто бывает, Калине постоянно же ездит. А я все-таки гость, мне как-то неловко бродить по чужому дому без хозяев. Да к тому же мне просто приятно, когда ты меня встречаешь. Анета слегка порозовела, и я обругал себя, не стоит провоцировать ее комплиментами. Извини за вопрос, давно хочу тебя спросить. Но как-то подходящего случая не было. Что у тебя с замужеством? Есть хорошие варианты? Да появился недавно один неплохой вариант, вздохнула она, немного погрустнев. В смысле, относительно прочих не такой плохой. Вроде нормальный парень. Присмотрюсь к нему еще, если не вскроется за ним чего-нибудь этакого, то, наверное, соглашусь на него. Но я бы лучше за тебя пошла, конечно. Я бы с удовольствием взял тебя в нашу семью, а нет... Мягко сказал я, да и Лена, мне кажется, на тебя согласилась бы, но ты же понимаешь, что я к вам в рот не пойду, и тебя из рода тоже никто не отпустит. Может, и отпустит, возразила она без уверенности в голосе. С твоим умом и способностями, никаких шансов. Да какой там ум, какие еще способности, с досадой сказала Анета. Знаешь, я тебе скажу честно и безо всякого кокетства, есть только два человека, рядом с которыми я иногда чувствую себя слабоумным, это ты и Лена. Правда, есть еще и князь, но там я и должен чувствовать себя дураком, так что князя не считаем. Ну что ты говоришь, смутилась она. А что касается способностей, то я полностью уверен, что ты закончишь академиум с 6-м рангом, а это, знаешь ли, далеко не рядовые способности. А после посвящения аспекту у тебя будет сразу как минимум 8-й ранг. И это еще пессимистичная оценка, я бы, пожалуй, скорее поставил на 9-й. Ой, ну кто бы говорил про способности, поморщилась она. Давай сравним меня с тобой или с Леной. Давай не будем, отказался я. В общем, ты представляешь для рода огромную ценность. Если ты попытаешься заговорить с Алиной о том, чтобы уйти из рода, она тебя даже слушать не станет. Я пыталась, вздохнула Анета. Не слушает и не будет слушать, кивнул я. Тем более, ты официальная наследница. Нет, покачала головой она. Что нет, не понял я. Я не официальная наследница, объяснила она. Я смотрел на нее с непонимающим видом, и она, вздохнув, объяснила. Род меня еще не принял. Да и вообще, роды редко официально объявляют наследниц. Даже мы редко, а многие вообще никогда. Вот, например, скажи, кто наследница Уринских, которые, кстати, твои близкие родственники. Я задумался, и в самом деле, кто? Стефа, предположил я. Стефа и Ольга, это одно и то же, отрицательно покачала головой Анета. Они правят вместе, так что Стефа точно не наследница. Тогда, возможно, Ханна? Ханна наследницей быть не может, уверенно сказала Анета. Ханна, конечно, тоже потомок Кеннераринского, но она из линии Златы. Наследницей у них может быть только кто-нибудь из главной линии, потомок Асты. Вот ты мог бы стать у них наследницей, смешливо фыркнула она. Ну тогда не знаю, растерянно ответил я. Кто? Не знаю, пожала плечами она. Если уж даже ты не знаешь, то мне откуда знать? Наверное, ниоткуда. Но все же есть здесь любопытный момент. Я до недавнего времени вообще не знал, кто такая Ханна Ринская, а вот Анета знает. И не просто слышала про нее, а даже знает, из какой она линии. А вот интересно, кого она еще там знает? Анета, а ты помнишь Эльму с Нельмой Ринских? В нашей школе они учились. Помню, конечно, еще бы я их не помнила. Она поморщилась, и от нее явственно повеяло раздражением. Что с ними не так? Удивился я. Ты с ними как-то пересекалась? Пересекалась, неохотно ответила Анета. Они же вечно со всеми дрались и до всех докапывались. Вот и до меня как-то начали докапываться. А я ведь никогда драться не любила и не умела, только в академии драться начала. В общем, они меня здорово достали, не знаю, до чего бы это в конце концов дошло, но Алина попросила за меня Лену. Та их как следует избила, сначала по очереди, а потом обеих вместе. Они сразу успокоились и с тех пор не обращали на меня внимания, демонстративно так игнорировали. А я ведь помню, как Алина при нашем первом знакомстве попросила Ленку помочь ее правнучке. Но я тогда толком и не понял, с чем помочь, точнее, просто не задумался над этим, а Ленка ничего мне не сказала. Видимо, здорово меня выбило из колеи знакомство с Алиной, раз не задумался. Хотя это и не удивительно, я ведь был всего лишь школьником, который в первый раз встретился с высшей, и в этот момент мне в голову пришла еще одна интересная мысль. А может, Алина подошла к нам тогда на пляже как раз из-за этого? Она сама ведь Анете никак помочь не могла, разве что попросить Ринских унять сестричек, но это было бы изрядным унижением, да и для Анеты позором. Дело, конечно, старое и сейчас уже не важно, из-за чего наше знакомство началось. Но вообще это здорово отрезвляет и заставляет задуматься. А не слишком ли я себя переоцениваю? Я-то был уверен, что заинтересовал Алину из-за того, что был такой весь из себя крутой и перспективный. А на самом деле ей нужна была Ленка, и не потому, что та сама по себе ее интересовала, а потому что ее правнучку взяли в привычку избивать школьные хулиганки. Хм, это я к чему спросил, ты знаешь, кем они мне приходятся? Знаю, конечно, она посмотрела на меня с удивлением. Они тебе четвероюродные сестры. Ну, наполовину сестры, они тоже праправнучки Кеннера, но от Златы, а не от Асты. Они ведь как раз внучки Ханны. Однако неплохо проинформирована эта самая ненаследница. Я вот с большим трудом только недавно узнал, кто мне кто у Ринских, а она уверенно рассуждает про их линии и точно знает, кто кому кем приходится. Правда, они ведь и ей родственники, может, дело в этом? А скажи, пожалуйста, Анета, ты это знаешь потому, что они твои родственницы, или потому, что Алина заставила тебя выучить всех значимых людей в родах? И то, призналась она. Но вообще Ринские к потомкам Кеннера на стороне относятся очень плохо и родственниками нас не считают. Эти ведь потому меня и били, что я правнучка Кеннера. Ну, у нас с Ринскими отношения раньше тоже были не безоблачными, хмыкнул я. Сестрички ведь и со мной дрались. Но я тебя спросил об этом, потому что удивился, что ты знаешь Ханну, и захотел понять, это просто случайность, или же Алина все-таки готовит тебя в наследницы. Как оказалось, готовит, официально или нет, но ты наследница. До тех пор, пока я не стала высшей, это звание никакого смысла не имеет, пожала она плечами. Поэтому мы редко объявляем официальных наследниц. До возвышения это просто гадание. Не гадание, а скорее декларация намерений, возразил я. Но в целом я согласен, с возвышением слишком много неопределенности. И еще, Кеннер, ты плохо понимаешь, что такое род, добавила она. Мать решает, как род видит вещи, которые находятся вне рода. Она решает, кто друзья, а кто враги, и как нужно реагировать на то или иное событие. Но внутри рода она ничего не решает сама. Поэтому я никогда не стану наследницей, если родовичи это не примут. Род – это родовичи, а мать – всего лишь их голос. Если кто-то из матерей забыл об этом, то вы с Ринскими всем напомнили. Мы с Ринскими напомнили? С недоумением переспросил я. Ольга изгнала Милославу из рода, хотя у нее не было никаких провинностей перед родом. Род был недоволен, но Ольга сумела изгнание продавить. Этим она сильно подорвала свой авторитет, потому что даже матери не позволено решать за счет рода свои личные проблемы. Потом была история с твоим похищением, и люди начали открыто задавать Ольге вопросы. Стефа сумела как-то успокоить народ, но к Ольге отношение сильно ухудшилось. А потом Милослава возвысилась, и у Ринских случился практически открытый бунт. Стефа там уже ничего сделать не могла. Алина тогда сказала, что если бы ты отказался мириться с Ринскими, то Ольгу род, скорее всего, не сложил бы, а это немыслимый позор для матери. Ты ее тогда фактически спас. Ольга со Стефой сумели показать родовичам, что исправляют старую ошибку и восстанавливают с вами отношения. Но все равно у Ринских с тех пор многое изменилось, и власть Ольги уже далеко не такая абсолютная, как была когда-то. В общем, все сделали выводы, как ни в коем случае нельзя поступать. «Надо же», – пробормотал я, – «сколько лет уже прошло, а я до сих пор узнаю что-то новое. Ну все, Киннер, дальше сам». Мы стояли возле дверей дома Алины. Дом блестел свежей краской, не удивлюсь, если Алина сама его и красила. Во всяком случае, утерянных мне не приходилось замечать эксплуатации детского труда. Впрочем, мне сложно судить, с внутренней жизнью рода Тириных я знаком довольно слабо, может и эксплуатируют понемногу. «А ты не будешь заходить?» – удивился я. «Меня не приглашали», – покачала головой Анета. «К тому же мне Алина надавала кучу поручений, и лучше сделать их побыстрее, а то она никогда не забывает проверить. Так что я побежала. Пока, Киннер». Я проводил ее взглядом и вошел в дверь. «Тук-тук, кто в домике живет?» – громко спросил я. Из открытого проема кухни-гостиной выглянула Алина. «Заходи, Киннер», – улыбнулась она. «Мой руки, сейчас обедать будем». «Ты не обедал, надеюсь?» «Нет, конечно», – решительно опроверг я. «Давно уже понял, что к тебе надо приходить голодным». «Правильно понял», – засмеялась она и опять скрылась на кухне. Обед, как всегда, оказался выше всяких похвал. «Просто потрясающе», – наконец сказал я, когда не смог впихнуть в себя больше ничего, и с утомленным вздохом откинулся на спинку дивана. «Как у тебя получается так готовить? Я никогда ничего вкуснее не ел. У тебя есть какой-то тайный ингредиент или это просто талант? Надо всего лишь использовать хорошие продукты и класть все вовремя», – наставительно сказала она, – «и точно соблюдать рецепт. Тогда у любого не хуже получится». «Да-да, у любого», – понимающе покивал я. «Если ты откроешь свой ресторан, то просто неприлично разбогатеешь». «Зачем мне богатеть?» – усмехнулась она. «Это тебе зачем-то надо, а мне ни к чему. У меня в семье женщины с большими запросами», – развел руками я. «Маме надо клинику, жене – дирижабль. Вот и приходится вертеться». «Ну-ну, вертись», – фыркнула она. «Построили твой дирижабль, наконец, вроде уже вот-вот обещают, какие-то последние доделки у них. Строительство хуже ремонта, и еще дольше тянется. Я раньше думал, что это только с домами так, а оказалось, что и с дирижаблями то же самое». «Ну-ну», — повторила она, — «любопытно будет посмотреть, что там тебе построили». «Моей жене построили, а не мне», — поправил я. «Мне тоже интересно будет посмотреть. Кстати, раз уж мы заговорили о женах, Анета сказала, что ты ей все-таки нашла хорошего мужа». «Ну, хорошего, это только по сравнению с другими», вздохнула Алина. «Дар средний, зато сам симпатичный и без заскоков вроде. Вот только слишком уж мягкий, Анете надо бы кого-нибудь потверже характером, чтобы покрепче ее в руках держал. Ты сам представь, как это, весь день она родом командует, а вечером возвращается домой, и там ей надо еще и мужем командовать. От такого любая озвереет. Но выбирать особо не из кого, все уже заняты. Вот ты своей девице старшего нашел, неужели не мог мне вовремя шепнуть? Это я Ладе мужа нашел». Я вытаращил на нее глаза в полном изумлении. «Ты это сейчас всерьез сказала? Да у меня и мысли не было кому-то мужей подыскивать. Для меня самого это был сюрприз еще тот. Да неважно, кто ей нашел», она с досадой махнула рукой. «Просто обидно, тут не можешь даже для наследницы никого приличного найти, а кому-то с неба падает. Ну ясно дело, обидно, когда что-то хорошее не тебе достается, даже если ты там вообще ни при чем, и никаких прав на это хорошее не имеешь. Анета, кстати, действительно наследница?» Я на всякий случай решил сменить тему, а то она сказала, что род ее, как наследницу, не принимает. «Род не принимает», — презрительно фыркнула Алина. «Род как раз принимает, просто есть тут такие, кто путает себя с родом. Ты же знаешь, что мы не всех девочек в академиум посылаем, только самых способных. Я об этом как-то не задумывался, но звучит логично. С расценками академиума никаких денег не хватит всех там учить. Вот именно, кивнула она. А некоторые требуют отправить туда своих внучек, которые и для домашнего-то обучения еле-еле подходят. И при этом намекают, что тогда вопрос с Анетой сразу решится. Вот так у вас бывает, удивился я. А ты как думал, люди везде одинаковые, всегда находятся такие, для кого свои личные интересы гораздо важнее интересов рода. Ты просто с таким не сталкивался, потому что у вас семья очень маленькая, и ты для своих абсолютный авторитет. Никому и в голову не придет оспаривать твои решения. А как семья разрастется, так обязательно появится балласт. И если этот балласт еще и в старейшины пролезет, вот тогда и узнаешь, как оно. Но с другой стороны, для рода это все равно деньги не критические, заметил я. Дело не в деньгах, Киннер, вздохнула Алина. Все же прекрасно понимают, что эти девочки на академиум даже близко не тянут. И если мы их туда отправим, то что мы скажем родителям тех, кто остался на домашнем обучении? Я помолчал с понимающим видом. А что тут скажешь? Действительно, на такое соглашаться никак нельзя. В семье любая несправедливость особенно остро чувствуется, и ничем хорошим это не кончается. У нас пока таких проблем не возникает, но Алина совершенно права, что это только до тех пор, пока семья очень маленькая и дружная. Совсем забыла тебе сказать, вдруг вспомнила Алина. Я же получила письмо от Драганы. Она порылась в шкафчике рядом и помахала пухлым конвертом со множеством марок и штемпелей. О, здорово, обрадовался я. Дашь почитать? Нет, почитать не дам, покачала головой она. Там много чего между нами, девочками. Понятно, догадался я. Значит, там очередной милый дружок фигурирует. Алина загадочно улыбнулась и промолчала. Ладно, не дашь почитать, так не дашь. Тогда расскажи хотя бы своими словами в пределах доступного для мальчиков. Ну, она прошла через Гиндукуш. Не уверен, что Гиндукуш после нее еще стоит, заметил я. Тамошние племена даже для горцев диковаты. Они и своих-то постоянно режут и грабят, а чужих вообще считают демонами, а не людьми. А ты-то откуда знаешь, что там за племена? Изумилась Алина. В книжке прочел, неохотно ответил я, мысленно себя обругав. В какой книжке? Не унималась она. В какой надо, проворчал я. Не помню, где читал. Рассказывай дальше, не отвлекайся. Она немного помолчала, глядя на меня и явно раздумывая, не поприставать ли ко мне еще, но потом все-таки решила продолжить.